Верни чашу, сатана! Тебя больше нет! Я лишаю тебя силы! Я изгоняю тебя туда, откуда ты прибыл!» Из раскрытой, высоко вскинутой ладони Алексея ударили молнии. Они покоробили лицо ведущего, ручьями растеклись по его груди. Чаша со стуком упала на палубу. Внутри лайнера родился глухой скрежет, словно в алюминиевую обшивку впились гигантские акульи челюсти и теперь перемалывали его переборки. Алексей рванулся за чашей, отталкиваясь от наползающей на него палубы. Чаша слабо звякнула о деревянный настил, прокатилась через всю палубу. Корабль накренился и боком нырнул в океан. Натан повис, обеими руками вцепившись в мачту. Чаша скользнула за борт. Алексей заглянул в бездну, туда, куда секунду назад упала чаша. На месте, куда упал Грааль, вода расступилась, выгнулась воронкой. Пасть океана была пуста. Под кораблем раскрылась хлюпающая, сыто чавкающая пустота. Вода отхлынула, обнажив дно. Сквозь взбаламученный ил и песок виднелись каменистые гряды. Теперь корабль двигался вниз по плавной нисходящей спирали. В следующую минуту судно накрыло волной. Визг шабаша потонул в реве океана. Гигантская волна расплющила все, что было на его трех палубах. Последнее, что видел Алексей, было медленное падение стальной трубы. Этот удар размозжил голову Натана, и обезглавленный труп скатился в бездну. В центре океана родилась гибельная волна цунами.